Глава вторая. Христианство в Ирландии. Как день смерти святого стал национальным праздником. Ирландия, оставаясь за пределами Римской империи, в которой зародилась христианская церковь, поддерживала активные торговые отношения с римским миром. Эти контакты способствовали возникновению агамического письма, уникальной системы знаков, представляющей собой зарубки на камнях и основанной на латинском алфавите. Кроме того, они привели к первым встречам ирландцев с христианством. В конце IV – начале V века в Ирландию прибыли первые христианские миссионеры из Галлии, и именно в этот период страна одной из первых за пределами римского мира приняла христианство. В 431 году для ирландцев, верующих во Христа, был назначен епископ Палладий. Хотя сведений о его деятельности сохранилось мало, скорее всего, именно он, а не святой Патрик, стал первым епископом Ирландии. Однако поздние источники упоминают и других священников, служивших в Ирландии в этот период. Римские миссионеры изначально сосредоточили свою деятельность на востоке и юге страны, но предполагают, что позднее их вытеснили британские проповедники, среди которых выделялся святой Патрик. Его миссионерская деятельность охватывала регионы от Уэксфорда до Голуэя, и наибольших успехов он добился на северо-востоке Ирландии, где основал монастырь в городе Арма. Со временем церковь Армы стала претендовать на главенствующее положение среди ирландских церквей. Вероятно, выбор места для монастыря указывает на стремление разместить новые христианские постройки рядом со значительными дохристианскими центрами власти, ведь Арма, как и прочие древние церкви, располагалась недалеко от древней столицы королевства Улот, Эмайн-Махи. Кто такой святой Патрик и откуда он появился? Святой Патрик родился в Британии, входившей тогда в состав Римской империи. Его семья была состоятельной и составляла часть римско-британского общества. Отец Патрика был диаконом, а дед — священником. В возрасте около 16 лет Патрика похитили ирландские пираты и увезли в Ирландию, где он был продан в рабство. В течение 6 лет он работал пастухом на горных склонах в Коннахте, и именно тогда стал истово обращаться к Богу, находя утешение в вере. Патрик утверждал, что однажды услышал голос, призывающий его сбежать. Бог, как он считал, указал ему путь к свободе. Следуя этому призыву, Патрик совершил рискованный побег и не без приключений сумел вернуться на родину. Череда опасных испытаний и непростая дорога домой только укрепили в нем веру в Бога. Он отправился в Галлию, где прошел церковное обучение и в конечном счете принял монашеский обет. Когда ирландские христиане попросили римскую церковь прислать им епископа, Патрик стал следующим выбором после епископа Палладия, который то ли покинул Ирландию вскоре после назначения, то ли скончался. Патрика отправили в Ирландию, и, как считали сами ирландцы, он стал епископом примерно в 432 году. Есть версия, что Патрика не существовало, и легенды о нем — выдуманные истории монахов. Историк Томас О'Рахилли считал, что основу образа Патрика могли составить две исторические личности. Первая — епископ, начавший проповедовать христианство в Ирландии в 432 году и заявивший себя посланником церкви. Вторая личность — похищенный юноша из знатной романо-бритской семьи. Их истории могли объединить в одну биографию, создав образ святого Патрика. Но сейчас это уже не так важно, ведь покровитель Ирландии стал одним из самых узнаваемых святых в мире. Как святой обратил язычников в христианскую веру? Святой Патрик понимал, что его успех в распространении христианской веры в Ирландии зависит не от навязывания учения церкви силой, а от способности встроить их в ирландскую языческую культуру. Чтобы завоевать сердца и умы ирландцев, он использовал продуманную стратегию, которая включала адаптацию христианских устоев к местным традициям, уважение к социальной структуре и создание образов, которые стали частью фольклора и духовной культуры Ирландии. Одним из наиболее известных примеров интеграции местных символов в христианство стало использование клевера-трилистника. В кельтской культуре тройственность была центральным символом, отражавшим баланс и гармонию. Для ирландцев это число было священным, и они видели мир через единство природы — земля, вода, воздух — и духовности — жизнь, смерть, возрождение. Этот символ в виде тройной спирали встречался нам ранее в рассказе о рисунках на камнях Нью-Грэнджа. С XVIII века существует легенда, что Патрик использовал клевер как возможность объяснить ирландцам концепцию Святой Троицы — Бога, представленного в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Трехлистный клевер, шамрок, служил идеальной аналогией. Каждый лист представлял одно из лиц Троицы, но вместе они составляли единое целое. Этот символ якобы стал настолько мощным, что не только упростил понимание христианской веры для ирландцев, но и глубоко укоренился в народной традиции, став символом святого Патрика и дня его почитания. Патрик понимал, что нужно заслужить уважение как простого народа, так и ирландской знати. В местном обществе высокое положение и статус были чрезвычайно важны. Чтобы получить поддержку, Патрик, копируя влиятельных ирландских вождей, привлекал к своему окружению молодых воинов-аристократов, оплачивая их сопровождение в своих путешествиях. Это соответствовало ирландским обычаям. Статусные особы не путешествовали в одиночестве, а всегда имели свиту, что подчеркивало их положение. За это, как Патрик пишет в своей исповеди, его критиковали церковные начальники. Будучи предвзятыми, они старались истолковывать все его действия в негативном свете, считали такое поведение недопустимым для духовного лица и интерпретировали его как проявление слабости и зависимости от мирских структур. Тем не менее, такой подход помог Патрику установить доверительные отношения с ирландскими вождями и облегчить распространение христианства на новых землях. В VII веке, спустя 200 лет после того, как распад империи ослабил римскую церковь, руководство ирландской церкви в Арма стало хвататься за любые возможности, чтобы укрепить свое влияние в стране, и обратилось к фигуре Патрика. Когда в VII веке писатели Муирху и Тирихан создали официальные жития святого Патрика, объединив события из его исповеди с различными легендами о святых, его репутация начала стремительно расти. Постепенно образ Патрика сливался с образами героев древних кельтских мифов, превращаясь в фольклорного персонажа, близкого ирландскому народу. Мифология кельтов наполнена героями, победившими мифических существ, таких как драконы или змеи, символизирующих силы природы. Согласно одной из таких легенд, святой Патрик совершал 40-дневный пост на вершине горы в Ирландии, когда на него напали змеи. Используя свой посох, он изгнал всех змей из Ирландии в море, и с тех пор она стала землей, свободной от змей. Эта легенда, видимо, основана на библейской истории о Моисее из книги «Исход», где посохи Моисея и Аарона превращались в змей, чтобы сразиться с волшебниками фараона. Можно предположить, что изгнание змей из Ирландии олицетворяет изгнание друидов и язычников, но эта версия — недавнее изобретение неоязычников. Змеи в Ирландии в целом символизировали зло, однако важно понимать, что из-за особенностей формирования острова в Ирландии они в принципе никогда не обитали. Святой также осуждал языческих богов и духов, он приравнивал их к демонам и, по легендам, отправил в подземный мир, где они живут до сих пор. Лепреконы и фейри, которые когда-то, вероятно, занимали центральное положение в народном сознании, были вытеснены на периферию, их стали воспринимать как низших духов, незначительных, но и не полностью забытых. Патрик организовал многочисленные монашеские центры и общины, которые становились духовными и культурными центрами Ирландии. В отличие от более централизованных римских структур, эти монастыри ориентировались на автономное существование, что позволило им гармонично вписаться в ирландское общество, где каждая община уже имела свои укорененные традиции и структуры власти. В монастырях при Патрике вера переплеталась с культурой и образованием, что делало их привлекательными в том числе и для приверженцев язычества. Вопреки распространенному мнению, Ирландия не стала христианской мгновенно. Для полного обращения страны в христианство потребовалось около 300 лет. Это подтверждается как легендами, так и археологическими находками в могильниках. Однако Патрик приложил все усилия, чтобы сделать христианство частью важнейших для ирландцев событий, сезонных и сельскохозяйственных праздников. Совпадение Рождества, Пасхи, начала весны, начала лета, праздника урожая и Дня всех святых не было случайностью. Даже день смерти Патрика, 17 марта, совпадает с весенним равноденствием. Праздник быстро оброс народными обычаями, которые, вероятно, восходят к более древним временам. Кельтский крест. Кельтский крест — один из самых узнаваемых символов Ирландии. Он объединяет в себе христианскую традицию и кельтское искусство. По центру кельтского креста находится круг, который отличает его от обычных крестов. Он появился в Ирландии и Британии в VII-IX веках, когда христианские миссионеры, такие как святой Патрик, стремились обратить кельтские племена в христианство. Изначально кресты представляли собой вертикально стоящий камень, на котором вырезали символ креста. Круг, обрамляющий перекрестие, символизирует вечность, единство земного и небесного миров, а также, вероятно, был отсылкой к почитанию солнца в кельтской культуре. Кроме того, круг придает прочность структуре каменного креста, а это очень актуально для сильных ирландских ветров и штормов. Изначально символ кельтского креста появился в виде так называемых «высоких крестов» — «high crosses», которые возводили в религиозных центрах, монастырях и на святых местах. Такие кресты украшались сложной резьбой, переплетениями, спиральными узорами и сценами из Библии. К X веку кельтский крест приобрел свою окончательную форму и стал неотъемлемой частью христианской культуры Ирландии. В качестве надгробий кельтские кресты начали использовать только в XIX веке, во время кельтского возрождения. Тогда в Ирландии возродился интерес к национальной культуре и традициям. Кельтский крест на могиле стал одновременно символом христианской веры и связи с древними ирландскими корнями. Самая большая коллекция кельтских крестов находится в Дублине, на кладбище Гласневин. День памяти святого и традиции праздника. Первоначально День святого Патрика был важным церковным праздником и днем молитв, который отмечали 17 марта. Первые упоминания о празднике встречаются в исторических документах VII века. Официальным праздником он стал благодаря Люку Уодингу, уроженцу Уотерфорда. Люк родился в 1588 году в семье состоятельных католиков. В раннем возрасте он потерял мать, которая умерла от чумы. После этой трагедии он отправился в Лиссабон, где вступил в орден францисканцев. Благодаря своему таланту Уодинг вскоре стал одним из самых уважаемых богословов францисканского ордена в Европе. Со временем он переехал в Рим, где и началась самая захватывающая часть его жизни. Он никогда не забывал о своих ирландских корнях и, когда приехал в Рим, осознал потребность в учебном центре для ирландцев в Италии. Из-за религиозных гонений в Ирландии многие молодые ирландцы отправлялись за границу для получения католического образования, но в Риме их нужды игнорировались. Генерал францисканского ордена предоставил Уодингу небольшую недостроенную церковь и монастырь, отягощенные долгами, чтобы тот мог воплотить свою идею в жизнь. Уодинг взялся за дело и основал колледж святого Исидора для своих собратьев, ирландских францисканцев, где обустроил библиотеку с манускриптами, датируемыми 1400-ми годами. Он также сделал святого Патрика сопокровителем этого колледжа. Позже Уодинг поддержал католическое восстание 1641 года в Ирландии и, как говорят, отправлял на родину оружие и людей. Он также убедил папу направить архиепископа Джованни Ринучини в Ирландию. Но, несмотря на оружие, деньги и 20 тысяч фунтов пороха, попытка провалилась. Тем не менее, Уодинг оставался популярной фигурой в Риме. Его выдвигали на звание кардинала, и хотя оно не было ему присвоено, он получил несколько голосов на выборах папы, став единственным ирландцем, достигшим такого уровня. Однако ключевой в его биографии стала работа над календарем святых. Считается, что у Уодинга была такая хорошая репутация в Риме, что сам папа попросил его помочь в создании календаря святых. Уодинг выполнил эту задачу и, будучи патриотом, наряду со святыми Антонием и Франциском, добавил менее известного ирландского святого – Патрика. День 17 марта с X века почитался ирландцами как День святого Патрика. Но только когда Уодинг внес его в официальный церковный календарь, этот день стал крупным, широко отмечаемым праздником. Спустя столетие, в 1903 году, жители Уотерфорда проголосовали за то, чтобы сделать 17 марта городским праздником, и вскоре эту инициативу поддержали по всей стране. В том же году День святого Патрика официально стал общенациональным праздником Ирландии. Так, благодаря Люку Уодингу, его стремлению сохранить ирландские корни и усилить роль ирландских святых, День святого Патрика стал праздником, объединяющим ирландцев по всему миру. Сейчас этот день отмечают праздничными церемониями, парадами, спортивными мероприятиями, фестивалями, выставками и разнообразными развлечениями, большинство из которых имеют выраженный национальный или ирландский колорит. Все это появилось не так давно. По сравнению с многочисленными и разнообразными традиционными обычаями, связанными с другими великими праздниками, такими как 1 мая или Рождество, Обычаев, связанных с Днем Святого Патрика, немного. Узнаем о некоторых из них подробнее. Ношение креста в День Святого Патрика. Впервые об этой традиции упоминает английский путешественник Томас Дайнелли, который в 1681 году отметил, что 17 марта, в День Святого Патрика, ирландцы всех сословий носили на шляпах кресты, сделанные из булавок или зеленой ленты. Простолюдины, как он писал, суеверно носили трилистники — растения с тремя листьями, которые жевали для свежести дыхания. В этот день слуги требовали у своих хозяев грош Патрика, традиционную монету, чтобы потратить ее на празднование. Обычай с крестом быстро распространился и за пределы Ирландии. В 1713 году декан собора святого Патрика в Дублине Джонатан Свифт, автор «Путешествия Гулливера», описывал, как улицы в Лондоне заполонили ирландцы в крестах, одетые так в честь Дня Святого Патрика, и отметил, что казалось, будто весь мир — ирландцы. В XVIII веке ношение крестов 17 марта стало привычным среди ирландцев по всему миру. Это был своеобразный символ, который помогал увидеть своих среди толпы. В XIX веке символ креста на День Святого Патрика стал более разнообразным и декоративным. За неделю до праздника взрослые вместе с детьми занимались изготовлением специальных крестов. Для мальчиков крест делали как маленький квадрат из белой бумаги с нарисованным кругом, который делили на сегменты и раскрашивали в разные цвета. Этот красочный крест мальчики носили на шляпе как значок. Крест для девочек выглядел иначе. Две полоски картона или плотной бумаги, обмотанные лоскутами ткани и украшенные цветами из зеленой ленты. Девочки крепили такой крест на груди или плече. Эти разные формы крестов подчеркивали различия в символике для мальчиков и девочек, и каждый гордился своим украшением. Однако с течением времени ношение таких крестов стало менее популярным. К началу XX века их носили только дети, а в Дублине кресты постепенно заменялись зелеными значками в форме арфы или зелеными лентами. Сегодня кресты почти полностью исчезли из традиций Дня Святого Патрика. Современные дети носят зеленые костюмы и шляпы лепреконов, небольшие значки в форме арфы или зеленые ленты, а взрослые предпочитают символ трилистника. Исторически цветом, ассоциируемым с Днем Святого Патрика, был не зеленый, а синий. Этот оттенок, известный как «синий Святого Патрика» или «ирландский синий», использовался в официальной символике Ирландии. На старинных изображениях Святой Патрик нередко предстает в синих одеждах. Синий цвет также был частью униформы Ордена Святого Патрика. Один из первых флагов Ирландии включал светло-синий фон с золотой арфой, официальным символом Ирландии. Однако в XVIII веке, благодаря ирландскому национальному движению, зеленый цвет начал вытеснять синий и постепенно стал доминирующим цветом, ассоциирующимся с Патриком, духом Ирландии и ее природой. Одной из причин, почему День Святого Патрика традиционно связан с застольем и выпивкой, является то, что этот день приходится на Великий пост, но все постные ограничения на это время снимаются. Правда, ирландцы здорово придумали? В большинстве регионов в этот день после церкви мужчины отправлялись в местные пабы, чтобы выпить кубок Патрика. Эта традиция также известна как «утопление трилистника». Трилистник, который носили приколотым к шляпе, кладут в последний бокал виски, грога или пунша. Когда тост за здоровье, сланте, произнесен и выпит, трилистник выбрасывают через левое плечо. Это символизирует уважение к Патрику и завершение праздника. Конечно, традиция утопления трилистника вовсе не подразумевает, что в этот день обязательно нужно напиваться, но в атмосфере веселья не всем легко остановиться. В некоторых регионах на юге Ирландии на рукаве каждого члена семьи с помощью обожженной палочки рисовали крест и произносили молитву, чтобы отмеченный человек оставался верен святому Патрику. В этот день также было принято есть мясо в честь праздника и для облегчения постного воздержания. У этой традиции очень древние корни. Существует версия, что в XII веке монах Джоселин записал историю о том, как Патрик во время своего религиозного обучения во Франции поддался искушению съесть мясо и спрятал кусок свинины. Он так искренне раскаялся в содеянном, что Бог послал ему ангела, чтобы утешить его. Ангел велел Патрику бросить спрятанное мясо в воду, и когда Патрик так сделал, мясо превратилось в рыбу. Патрик рассказывал об этом чуде своим ученикам, чтобы помочь им противиться желанию съесть мясо. Однако многие ирландцы сделали собственный вывод из этой истории. В день святого Патрика, который всегда приходится на Великий пост, они погружают мясо в воду и называют его в шутку «рыба святого Патрика». Благодаря этому каждый верующий мог научиться сопротивляться своим желаниям и аппетитам и не есть мясо в запрещенные дни. В XII веке в день святого Патрика ирландцы ели мясо, как правило, свинину, либо делая вид, что это рыба, чтобы обойти постный закон, либо с одобрения церкви. До сих пор на ужин в этот праздник принято готовить свинину с тушеной капустой, но истоки этой традиции многие уже не помнят. Поскольку День Святого Патрика приходится на середину весны, в Ирландии в этот период обычно ожидается улучшение погоды. Для фермеров, представлявших собой большую часть населения страны, это было особенно важное время, ведь начиналась посадка основного урожая картофеля, а тех, кто затягивал с посадками после 17 марта, в обществе считали ленивыми. Все эти обычаи были понятны и близки ирландцам, так как ассоциировались с их культурой, а сам Патрик стал фигурой, объединяющей языческое и христианское наследие. Как День Святого Патрика стал популярным во всем мире? Популярность Дня Святого Патрика по всему миру началась с волнами ирландской эмиграции в XVIII и XIX веках. Миллионы ирландцев, покинувших родину и отправившихся в США, Канаду, Великобританию и Австралию, распространили традицию праздновать День Святого Патрика. Для них это был способ сохранить ирландское наследие и не потерять связь с родиной. В странах, где были крупные ирландские общины, например, в США, День Святого Патрика стал настоящим праздником и символом национальной гордости. Именно в США, в Бостоне, а не в Ирландии, в 1737 году состоялся первый парад в честь Дня Святого Патрика. Национальным этот праздник стал только в 1903 году. Тогда же в ирландском Уотерфорде прошел и первый парад. Алкоголь не всегда был гвоздем программы Дня Святого Патрика. Пабы в Ирландии были закрыты 17 марта с 1903 года. Закон определял День Святого Патрика как религиозное событие, подобное Страстной Пятнице и Рождеству, что запрещало продажу алкоголя в пабах. Этот запрет был частью более широких законодательных мер по снижению потребления алкоголя в определенные религиозные и национальные праздники и оставался в силе до 1973 года. Позже пабам снова разрешили работать в День Святого Патрика, и снятие запрета отражало переход к более праздничному и открытому характеру этого дня. Оно совпало с ростом международной популярности Дня Святого Патрика как торжества ирландской культуры. Что же делали ирландцы на протяжении этих 70 лет? Долгое время единственным легальным местом, где можно было выпить в праздник, было шоу собак Royal Dublin Society в Дублине. Находчивые ирландцы также отмечали праздник дома или собирались в Rambling House — домах, где обычно жители деревни встречались, чтобы пообщаться, потанцевать, поиграть в карты и послушать музыку. Вероятно, отсюда пошла мода на домашние пабы. Они есть в большинстве ирландских отелей и замков и встречаются до сих пор в некоторых частных домах. Домашние пабы снова были на пике популярности в локдаун в период пандемии, когда все городские пабы закрылись и люди не могли выходить за радиус 5 километров от собственного дома. Домашние пабы оборудуют в одной из комнат, в подвале дома или даже в сарае на заднем дворе. Как правило, в современных домашних барах есть все атрибуты классического ирландского паба. Барная стойка с кранами, фирменные бокалы, барные стулья и многочисленные декорации с пивом Гиннес на стенах. С улицы попасть в такой паб нельзя, обязательно нужно приглашение хозяина дома. Особую роль в популяризации этого праздника сыграли ирландские пабы, открытые во многих городах мира, а также производители ирландских алкогольных напитков, таких как пиво Гиннес и ирландские виски Джемисон. Напитки подогревали интерес к празднику, а атмосфера Дня Святого Патрика делала паб местом, где люди могли собираться, общаться и веселиться. Гиннес, в частности, запустил ряд маркетинговых кампаний вокруг Дня Святого Патрика. Неотъемлемой частью этого праздника стала и ирландская музыка. Интерес к ней в 20 веке вырос благодаря таким группам, как The Chieftains, Clannad, The Dubliners, The Pogues. Эти исполнители знакомили мир с аутентичным звучанием Ирландии, что еще больше укрепило популярность праздника. Веселые и ритмичные мелодии скрипки, флейты, арфы, боурона, ирландский бубен, Ilan Pipes, ирландская волынка, меха которой надувают с помощью накачивания воздуха локтем, стали одной из ассоциаций праздника. Народные песни, зажигательные танцы, рилы и джиги распространились по всему миру. Ирландское танцевальное шоу «Ривердэнс», дебютировавшее на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1994 году, покорило миллионы телезрителей. Синхронные танцы и энергичный ирландский степ продемонстрировали красоту ирландской культуры в новом свете. Сегодня танцевальные группы участвуют в парадах и представляют Ирландию на международных мероприятиях, а ирландский танец преподают во многих городах планеты. Традиция проведения парадов, зародившаяся в США, стала центральной частью празднования Дня Святого Патрика по всему миру. Парады проходят в крупнейших городах, в Чикаго, где ежегодно красят реку в зеленый цвет, в Нью-Йорке, который организует один из самых масштабных парадов, а также в Бостоне, Монреале, Сиднее, Токио и других городах. Эти парады с участием оркестров, ирландских танцоров, ярких платформ и костюмированных групп делают праздник зрелищным событием, привлекающим людей разных национальностей. Коммерческая сторона праздника также сыграла свою роль в популяризации этого события. крупные бренды быстро поняли финансовый потенциал Дня Святого Патрика и начали предлагать специальные мероприятия, рекламные кампании и тематические товары. Благодаря соцсетям День Святого Патрика стал не только днем для ирландцев, но и открытым приглашением для всех, кто хочет почувствовать себя ирландцем на один день. День Святого Патрика прошел долгий путь от скромного религиозного праздника до яркого и шумного международного торжества. Когда-то этот день был просто днем памяти святого покровителя Ирландии, но со временем, благодаря усилиям ирландцев, превратился в символ ирландской культуры. Эмигрируя, ирландцы привозили с собой на новое место традиции, которые постепенно превратили праздник в то, что мы видим сегодня. Парады, музыка, танцы, зеленая одежда и празднование в пабах. И теперь 17 марта, день смерти святого Патрика, с размахом отмечают по всему миру, даже там, где нет больших ирландских общин. Зеленый цвет, трилистники, веселые песни и танцы создали вокруг Дня Святого Патрика особую атмосферу, открытую для всех. А праздник остается неизменным напоминанием о том, как культура одной страны может объединять людей по всему миру, наполняя их сердца радостью и духом настоящего ирландского веселья.